Глава 5. Я была счастлива. Старалась идти медленно, хотя хотелось подпрыгивать на месте. В стороне заприметила Стивенсона и уверенно зашагала к нему. Надо просто поговорить и окончательно исчерпать конфликт. Конечно, я не боялась. В конце концов, Дастин еще на остановке, да и люди вокруг. Я давно планировала этот разговор, но знала наверняка, говорить надо один на один. Когда рядом с Полом его приятели, он начинает перед ними красоваться, подтверждать авторитет. Конфликт, если и можно закрыть, то только наедине. «Привет!» – Громила оглянулся и удивленно отвесил челюсть. «Привет, стипендиатка! Решила мне отсосать, чтобы я навсегда забыл о твоей мерзкой роже?» «Как-то слишком мимо. Нет, хотела поговорить по душам». «Ха! Ну, говори!» «Эти твои войны... Пол, ты ведь умный парень». «Чего?» «Я со своими репликами тоже мимо». «Я хочу сказать, ты ведь не такой идиот, чтобы тратить время на подобные пустяки. Кто из богатой семьи, кто из бедной, ну какая разница?» «Ты меня идиотом назвала?» «Вообще-то да, только не думала, что он это уловит». «Нет, конечно. Я просто хочу сказать, что мы с тобой, например, вполне могли бы подружиться». Я старалась, чтобы это хотя бы отчасти выглядело флиртом. Ведь он пусть и неандерталец, но все же мужчина, а я такая, которая самому Дастину Харрису понравилась. Но для Стивенсона, похоже, было недостаточно хороша. Он наклонился ко мне и схватил за локоть. «Подружиться?» «Вам, отбросам, тут не место!» Я хоть и заволновалась, ощутив первый прилив страха, но говорила уверенно. «И что? Одного ты обозвал, другому учебники порвал, третьего помутузил, и хоть кто-нибудь после этого ушел из колледжа? А на большее ты не пойдешь, тогда уже тебя самого вышвырнут». Маленького мозга этого тираннозавра хватило лишь на то, чтобы услышать вызов. «И точно! Даже Кейн делает вещи похуже!» Он перехватил меня второй рукой так внезапно, что я и вскрикнуть не успела. Зажал ладонью рот и за два шага утащил с освещенного места. Я не могла вырваться, сила у нас была несоразмерной. Даже оглянуться не могла, чтобы увидеть, заметил ли кто. Стивенсон утащил меня за угол корпуса, где и темно, и нет прохожих. Сама же спровоцировала безмозглого медведя. Он сейчас в таком состоянии, что вряд ли помнит о защите Харрисов. Я вцепилась в его ладонь зубами. Потом еще раз сильнее. Он же дернулся только после того, как я ощутила привкус крови. Вырваться все равно шансов не было. Но теперь я хотя бы вздохнуть могла. Но Стивенсон тут же снова зажал мне рот и продолжал тащить дальше, туда, где за зданием библиотеки располагались лаборатории. Нет, он ничего особенного страшного со мной не сделает, не изнасилует и не убьет, не настолько же он кретин. Он просто собирается запереть меня там. Ори не ори, а до утра вряд ли кто-то услышит. Я не ошиблась. Стивенсон распахнул дверь и зашвырнул меня внутрь. Я рванула на выход, но он захлопнул дверь перед моим носом. Я пыталась отдышаться. Этот урод наверняка знал про случай с Кейном, запершим меня в подвале, и решил повторить его подвиг. Но тут полно окон, я выберусь без труда. Кое-как нащупала выключатель, зажгла свет и нервно усмехнулась. Это не какой-то складской подвал, это лаборатории, где в прошлом месяце повесился Тайсон. Крикнула в дверь. «Просто открой, Пол, к чему такая глупая игра? Утром кто-нибудь придет. Ты ведь смелая стипендиатка, вот и покажи мне, какая ты смелая». «Только утром?» – переспросила недоверчиво. «Я сейчас включу свет повсюду, кто-нибудь да увидит». Вместе с произносимыми словами я окончательно успокаивалась. Хотя никто не увидит, это здание закрыто от остальных корпусов библиотекой, если только кто-то случайно сюда завернет. «Кстати, а почему тут было не заперто?» «А от кого запирать?» Я радовалась, что идиот еще рядом с дверью. «Разве что от стипендиатов. Больше никому воровать не придет в голову». Его хохот теперь слышался дальше. Стивенсон уходил. «Конечно, я сейчас выберусь. Какое счастье, что у него не хватило ума сделать что-то по-настоящему опасное». Хотя мысль, что теперь даже этого ублюдка нет поблизости, тревожила. Я вошла в первую аудиторию и сразу зажгла там свет, поежилась. Я впервые была в этом помещении. Слово «лаборатория» ассоциируется с чем-то химико-биологическим, но в данном случае ничего общего. Лаборатории Ноксвильского колледжа представляли собой обычные небольшие классы, где проводились деловые игры, составлялись проекты, и здесь же, как мне рассказывали, были установлены старые компьютерные системы. Их использовали для подготовки программистов. Мне хоть и интересно взглянуть на ЭВМ величиной с комнату, но отчего-то теперь совсем не было настроения для экскурсии. Я сразу бросилась к единственному в этой комнате окну. Внутри не было ручки. То ли сломано, то ли конструкция такая. Это ерунда. Где-нибудь окно точно открывается. Другая аудитория была большой и заставлена рядами столов. Я нажала на выключатель и направилась к противоположной стене. Но замерла, поскольку свет внезапно погас. Спонтанно рванула назад и снова нажала на выключатель. Лампы вверху зажглись без проблем. Но осознание будто ударило в затылок. Переключатель работал исправно. Зажим вверху, свет включен, внизу выключен. Когда я вернулась, было зажато снизу. «Здесь кто-нибудь есть?» – крикнула, чтобы услышать хотя бы собственный голос. Мертвенная тишина. Если в лабораториях уже сидел кто-то в темноте, то сейчас решил меня разыграть. Но тишина казалась слишком мертвенной. Я дышала тяжело, шумно. Отсюда было видно, что на окнах есть ручки. Стоит только подойти и открыть. Первый этаж немного высоковато, но спрыгнуть я смогу. Однако боялась оторвать пальцы от выключателя и шагнуть вперед. «Так, Лорен, возьми себя в руки. Стивенсон хотел тебя испугать. Ему это удалось. Скажи спасибо, что не избил». Ты просто испугалась, потому что многого наслушалась об этом месте. Но днем здесь полно народу. Что бы там ни плели, но студенты днем тут занимаются. А свет выключился случайно, неисправность. Резко выдохнула и направилась к столам. Шаг, два. Когда свет снова погас, за долю секунды обернулась. Мне показалось, что за спиной мелькнуло какое-то пятно. Себя я уже контролировать не могла. Рванула к свету, вылетела в коридор. Замерла, пытаясь отдышаться. И тут поймала это ощущение. Кто-то стоит за моей спиной. Это чувство было настолько реальным, что отсутствие звуков или запахов не помогали. Оно стояло прямо за моей спиной. И если я обернусь, то совершенно точно увижу. Я зажала уши руками и заорала, не в силах сдержать ужас. Ноги подвели, ослабли, но, рухнув на пол, я не открывала глаз. Лучше потерять сознание, чем открыть глаза и увидеть. Грохот со стороны двери заставил меня замолчать. Любые внешние звуки сейчас приносили облегчение, ведь то, что стояло за моей спиной, было беззвучно. А шум создает только человек. Теперь здесь человек. Более того, недавнее ощущение исчезло сразу вместе с грохотом. Теперь я уже могла открыть глаза. Вбежавший Дастин сел на пол рядом со мной. Я вцепилась скрюченными пальцами в рубашку, пытаясь заползти еще ближе, внутрь, но не могла перестать выть. Дастин меня сгреб в охапку и пытался успокоить. «Все, все, тише, тише. Ты чего так испугалась?» Слезы текли сами собой, но это уже были остатки истерики, и оттого приносили облегчение. «Я видела, я чувствовала его рядом!» «Кого?» «Тайсона!» Теперь я была уверена, пусть мне хоть 100 человек сейчас сказали бы, что этого не может быть, я еще свое недавнее чувство не забыла, чужое, неживое присутствие. «Призраков не существует», — мягко сказал Дастин. Спорить бессмысленно. Я посмотрела на дверь, которая была открыта нараспашку. В нее вошел Кейн, бросил на нас лишь один взгляд, потом осмотрелся. Прошагал дальше, заглянул в первые комнаты, вернулся. Вероятно, последнюю фразу брата он расслышал, потому что повторил: «Призраков не существует, но бывает нечто похуже призраков». «Кейн!» – нервно перебил Дастин. «Не пугай ее еще сильнее!» Кейн остановился перед нами, присел на корточки. «Я твой крик из женского общежития услышал. Ты как тут оказалась?» «Стивенсон». Он тут же поднялся, но Дастин дернулся. «Нет, брат, не надо». «Как скажешь. Ладно, вы тут сами разбирайтесь. Я сегодня домой не поеду, не жди». «Почему я раньше не занимался с девушками учебой?» Дастин только усмехнулся и махнул ему рукой. Когда я окончательно успокоилась, проводил меня до общежития. Меня еще долго трясло, но Таше я кратко рассказала о произошедшем. Мне была нужна поддержка человека, который не считает меня фантазеркой. Таша теперь тряслась рядом, но у нее, как у ходячей аптеки, в закромах нашлось для нас обоих успокоительное. Через час уже вполне верилось, что уже завтра-послезавтра я смогу нормально дышать. А уж рассказ о том, что я стала девушкой самого Дастина Харриса, моментально поднял настроение. Утром мы проснулись от шума на улице, быстро оделись и тоже побежали в направлении, куда стекалась толпа. Замерли, когда поняли происходящее. К одному из фонарных столбов возле центрального корпуса серым скотчем был привязан Пол Стивенсон, совершенно голый. Рот заклеен, лицо красное, а глаза вращаются туда-сюда. Работники уже спешили сюда, сейчас жертву освободят, но смех вокруг говорил явственно, что зрелище это еще долго не забудут. Я спонтанно обернулась, ощутив, что подошедшие сзади остановились за мной. Дастин и Кейн тоже не отрывали взглядов от сцены впереди. Один из работников старательно перерезал скотч, но тот был намотан так плотно, что на это требовалось время. Другие работники разгоняли студентов, которые достали мобильники и принялись фотографировать. «Я ведь просил ничего не делать, брат», – устало выдавил Дастин. «Разве ты вчера не говорил, что она теперь твоя девушка?» – спокойно ответил Кейн, как будто меня тут и не было. «От тебя одни проблемы. Мне снова идти в ректорат и за тебя поручаться?» «Не думаю», – Кейн улыбнулся криво. «Стивенсон на меня не покажет. Я ему очень тонко на это намекнул». Я уставилась на него, не в силах собрать в одну мысль все услышанное. Кейн скосил взгляд на меня. «О, девушка брата, и ты тут? Привет!» Я поддержала Ташу за локоть, потому что она вообще про Стивенсона забыла и теперь раскачивалась из стороны в сторону. Она даже на энергетиках не слишком на человека похожа, а после успокоительных, да еще в присутствии Кейна, вообще будто в воздухе плыла.